Глава 21. Ризотто. «Да, они обе почувствовали, судя по разговорам», — кивнул скрипач. «Эмпаты, что ты хочешь?» «И что они, по-вашему, будут делать?» Ри, нахмурившись, посмотрел на скрипача. «Чтоб я знал», — вздохнул тот в ответ. «А что они могут?» «Скорее всего, ничего. Они повязаны по рукам и ногам работой. Да и в разговорах более чем осторожны, если ты не заметил. Попытаются предупредить, как мне кажется», — добавил Ид. «И, знаешь, гений, тут не те обстоятельства, чтобы происходило что-то иное. Эта земля не Анипрея и не Терра-Ноль, а Евгения и Варвара не Джессика и не Берта, и не Эри, если ты об этом подумал. Они не молодые, уставшие женщины, хоть и бодрятся, конечно. Но что они сделают? Скажут: мальчики, берегите себя, будьте осторожны, и пойдут дальше варить суп для вахтовиков и печь блины с начинками на потеху публики. Может быть, при других обстоятельствах Гарик и братья за ними бы вернулись и пригласили работать к себе в ресторан, который хотят создать. Но ты же понимаешь, что происходит, и что никакого ресторана не будет, и...» «Ясно», — кивнул Ри. «Да, примерно так я это все себе и представлял. Грустно. Не очень весело, согласен». Ид отвернулся. «Ладно, давайте в лес, послушаем, что там и как. А потом проводим тройку в город. Фильм у них и впрямь получится неординарный». День, несмотря на утреннее огородное происшествие, получился очень интересный. Да и про огород все вскоре позабыли, поглощенные другими делами и заботами. Сперва отсняли заготовку завтрака. Потом Гарик на камеру этот завтрак пробовал. Более чем вкусно, разумеется. Потом обе женщины принялись за подготовку обеда. Тим и Рэм диву давались, как они справляются с таким объемом работ. Да еще и в такой тесноте. Но Евгения и Варвара, к тому моменту превратившиеся для всех в Женю и Варю, особых затруднений не испытывали. Привыкли. К тому же, как выяснилось, к ним на помощь приходили свободные в этот день рабочие. Помочь с чисткой овощей. Все остальное поварихи делали сами. «Жень, это потрясно просто», — говорил Гарик, когда Евгения налила ему супа на пробу. «Когда мы ехали, я думал, что у обеда, который для всех, вкус будет, ну, столовский. Ничего не имею против, кстати. Но у вас он почему-то не столовский. Он домашний, этот суп. Не ресторан, не столовая, дом. Как у вас это получается?» «Да кто ж знает», – пожимала плечами Евгения. «Как-то само. Ну и продукты, конечно. Вот курочка, да? Мы не абы какую курочку берем. Это не магазинная. Это с хозяйства одного привозят. У нее и вправду вкус другой. Не такой, как у той, что с магазина. Или вот лавровый лист. Уж не знаю, чего с листом надо делать, но магазинный он какой-то затхлый. А нам присылают лаврушку с Крыма. Там наша подружка живет. По мешку каждый год отправляет. И вот этот лист, он хороший, ароматный, свежий. Магазинный словно 5 лет в подвале провалялся. А сделать вкус, как в ресторане, сможешь?» – спросил Тим. «Да без проблем», – усмехнулась Евгения. «Можем. Но кому тут это надо?» Прощались после съемочного дня душевно. Обменялись, конечно, номерами телефонов. Пообещали не пропадать, созваниваться. А потом Варвара, взяв Рэма под локоть, отвела его в сторону, за машину, и сказала: «Мы тут с Женей подумали и решили, что я лучше скажу», – тихо произнесла она. «Вы это, того». «Чего того?» – нахмурился Рэм. «Будьте осторожны». Варвара посмотрела на него. Рэм от этого взгляда смутился. «Мы немножко такие вещи чувствуем, когда нужно поберечься. Ну, не то чтобы сильно, но так». Она махнула рукой, не находя нужного слова. «Поосторожней, в общем, хорошо? Поберегите себя. Ты Гарику передай и Тиме, хорошо?» «Хорошо», — кивнул немного растерянный Рэм. «Вы тоже себя берегите и тоже...» «Я не про то», — нахмурилась Варвара. «Это другое совсем». «А про что тогда?» — снова не понял Рэм. «Просто будьте осторожны», — снова попросила она. «Ты хочешь сказать, что нам угрожает опасность?» — спросил Рэм. Да вроде нет, Варвара пожала плечами. Сейчас точно нет. Но чего-то может угрожать. Наверное. Ну ладно, мы постараемся, кивнул Рэм. А это как-то конкретно надо понимать? Что-то может случиться? Нет, это в общем. Варвара замялась. Это как бы... Вот не знаю, как надо правильно про это говорить. А все-таки, требовательно спросил Рэм. Понимаешь, это видится как облачко такое темное, попробовала объяснить Варвара. Вот вроде нормально все у человека, а оно есть. Ну и потом бывает что-то происходит с ним. Нехорошее. Насколько нехорошее, уточнил Рэм. Он умирает, что ли, этот человек? Не, протянула Варвара. Неприятности какие-то случаются. Может, начальство наорать, может, обворуют, кошелек вытащат, может, простудится или еще что-то такое. Вот поэтому я и сказала, поберегите себя. Ладно, сдался Рэм, побережем. Спасибо за предупреждение. Пожалуйста, Варвара улыбнулась. Сейчас Женя подойдет. Пирожков вам с собой решила положить в дорогу. Через лес шли не быстро, потому что машину оставили на неприметной полузаросшей дороге, на достаточно большом расстоянии от выезда из поселка Вахтовиков. Скрипач шел первым, Ит и Ри следовали за ним. «Как думаешь, что они сделают?» – спросил Ри у Ита. «Поварихи?» – уточнил тот. Ри кивнул. «Скорее всего, ничего. Ты сам посуди, что они вообще могут сделать?» «Ну, та же Джессика ехала и шла за мной везде и всюду», – напомнил Ри. «А Берта по сей день хочет выцарапать тебе глаза», — усмехнулся Ит. «Если ты забыл». «Не забыл», — Ри с досадой поморщился. «Я не о том. Как думаешь, могут они поехать следом?» «Могут. А могут не поехать». Ит чуть замедлил шаг. «Рыжий, куда ты разогнался?» Не повышая голоса, спросил он. «Мы поедем за ребятами, а не перед ними». «Да? Значит, я понял неправильно». Скрипач остановился. «Насчет того, что могут поехать. Я вот думаю, что могут и что поедут, но не сразу. Во-первых, на такое достаточно сложно решиться. Во-вторых, они бедные, с деньгами у них очень плохо. В-третьих, если они на что-то решатся, им сперва придется передать кому-то эту столовую. Они тетки ответственные и работу просто так не бросят. Так что если и поедут, то не раньше, чем дней через 10. То есть 10 дней за них можно не волноваться. И то хлеб. Ит вздохнул. «Ну, хотя бы так. Признаться о чем-то подобном я тоже думал. Но ты, Рыжий, все очень правильно расписал. Тогда получается, если они и поедут, то сразу в Крым. Гарик им подробно рассказал, куда они собираются. А они очень внимательно слушали». «А как же возраст?» – спросил Ри. «Слушай, по нашим меркам 23 года разницы – это ровесники», – хмыкнул скрипач. «Минимальная геронта?» И готовы две красотки лет этак 25, а то и меньше. Ты же понимаешь, столетних старцев на том же Акисте выводят на 20-летний возраст за год, как делать нечего. А здесь вообще плюнуть и растереть. К тому же геронта первая, они всегда легче всего протекают. И делаются быстро. Вы всерьез собираетесь их омолаживать? Здесь? Округлил глаза Ри. Если до этого дойдет, то возьмемся. Почему нет? Пожал плечами Ит. Но если я правильно понимаю, шансы для этого пока что невелики. Именно поэтому ты осторожничаешь в суждениях, заметил Ри. Именно, кивнул Ит. А теперь пошли. Проводим их до города и передадим Феле и компании. Оболочку они починили и желают либо слегка напакостить команде, либо просто взять на себя слежку. Пусть берут, тут же согласился Ри. Осточертело уже бегать по лесу и сидеть в машине. «Я же сказал, он ромашка», – заметил скрипач. «Или, если угодно, фиалка. Садовая. Узумбарская», – поправил Ит, «которая растет в горшке на подоконнике. Все, идемте, они уже выехали». Машину вел в этот раз Гарик, который заявил, что соскучился и что ему охота порулить. Братья ничего против не имели, руль уступили без проблем. И вскоре машина, миновав участок грунтовой дороги, выехала на асфальт. Гарик прибавил скорость. «Ну и как вам это приключение?» – спросил он. «Они славные!» – тут же откликнулся Тим. «Я долго думал, какое слово им больше подходит. И понял. Славные. Что-то в них есть очень доброе и...» «И с ними рядом почему-то хорошо», — добавил Рэм. «Это да», — покивал Гарик. «Мне тоже так показалось. Раньше я никогда подобного не ощущал», — признался он. «Говорю с Евгенией, и мне кажется, что я ее давным-давно знаю. И суп этот когда-то пробовал, домашний, и пирожки. Странно. И уезжать не хотелось», — вдруг признался он. «Кстати, да», — Тим повернулся к Рэму. «А тебе это все как?» «Да так же», — ответил тот. «Ребята, мне Варя кое-что сказала». «Что сказала?» Тон Рэма Гарику не понравился. «Чтобы мы были осторожны», — ответил Рэм. «Вроде бы они обе что-то почувствовали, и она решила предупредить». «Вот даже как?» — спросил Рэм. «Ну вот так», — Рэм пожал плечами. «Сказала, что они видят какое-то темное облачко, то есть опасность есть, но она не смертельная, наверное, но им обеим не по себе, поэтому нам велено быть осторожнее. Как-то так. Понять бы еще, кто они такие и что у них за способности». Гарик вздохнул. «Про это в фильм, конечно, вставлять ничего нельзя». «Нельзя», — согласился Рэм. «А жаль. Они действительно уникальные. Это же настоящая телепатия была, ребята. Как она тебя поймала, Гарри? Ну, про ресторан и салат». «Ага», — согласно кивнул тот. «И ведь я сам почти забыл про этот эпизод. А когда она начала рассказывать, вдруг вспомнил. И маму вспомнил. Платье у нее действительно было очень нарядное. И сестру старшую, и отца, и этот салатик. У меня словно лампочка в голове вспыхнула в этот момент». «Не телепатия», — покачал головой Тим. «Это по-другому называется». «И как же?» — спросил Гарик. «Эмпатия. Она видела образы, чувства и переживания. Ну и что-то с ними связанное», — ответил Тим. «Телепатия — это когда мысли читают. А эмпатия, выходит, дело посложнее. Но и то фантастика чистой воды». Машина выехала на дорогу, ведущую к городу, и Гарик снова прибавил скорость. Дорога была вполне сносная, ни ям, ни колдобин. «Такого не бывает. Просто потому, что такого не может быть никогда». «Но оно есть», — тихо сказал Рэм. «Да, оно есть», — эхом откликнулся Тим. В гостинице Рип проявил себя джентльменом, уступил ванную испачкавшимся, а сам отправился в ближайший магазинчик за едой. Потом компания наскоро перекусила, Рип пошел в душ сам. А потом в ванную оккупировал Ит, который решил все-таки перестирать одежду. «У нас не так много вещей», — объяснил он. «Бегать, покупать новые нет времени. Поэтому я сейчас простерну, а ты, рыжий, притащи сушилку. У администраторши должна быть». Сушилка действительно имелась. Правда, за аренду тетка потребовала 100 рублей. Скрипач спорить не стал. Подарил тетке сверхстольника полтинник и был отделен в результате не только сушилкой, но еще и утюгом. «На батарею вещи повесьте, как на сушилке стекут, чтобы не капали», — посоветовала тетка. «А утром утюгом досушите. Нормально будет. Сушилки мне не жалко, но на ней точно не досохнут. Лучше на батарее. Только там ламинат, нельзя капать на него, вздуется. Поэтому вы сперва на сушилку, а уже потом». «Хорошо, хорошо, так и сделаем», – заверил тетку скрипач. «На то мы порешили». «Завтра в некотором смысле отдыхаем», – сообщил Ит, когда скрипач вернулся. «Фели и Мехи сказали, что нападать не будут, а собираются просто следить. И мы тоже, пожалуй, будем послеживать, только издали». «Вдвоем пойдете?» – спросил Ри. «Нет, почему?» – удивился Ит. «С тобой. Они, как я понял, сперва снимут завтрак здесь, в Руссе. Потом поедут смотреть и снимать это самое Нагово. Так что ты первую половину дня отдыхаешь, а вторую будешь на подхвате. Посидишь в машине, а мы по полям побегаем. Там придется и в хамелеонах, и довольно быстро». «У меня стойкое ощущение, что ребята не собираются в этом месте задерживаться». «Почему?» – спросил Ри. «Да потому что идея с легендой себя не оправдывает», – ответил скрипач. «И после поварих им явно не очень хочется заниматься этим всем. Они прошерстили все сведения, которые были, списались с местными и остались ни с чем. Гарик сказал, что это будет пустой номер. И Нагова пойдет в ретроспективу, скорее всего. «Но тогда фильмов получится 5», — заметил Ри. «Они тоже считать умеют», — хмыкнул скрипач. «Поэтому 6-й фильм решили делать спонтанный. Мол, отснимем то, что хотим сейчас, потом съездим в Пушкинские горы. Там интересно. Потом снимаем 3 точки, которые дала Гамаюн. А 6-й фильм будет какой-нибудь совсем неожиданный, чтобы все удивились. То есть решение они еще не приняли». «А когда они про это говорили?» – удивился Ри. «Сейчас они про это говорят. Я параллельно слушаю», – объяснил скрипач. «Самое интересное, что у них от последних 2 суток впечатлений получилось больше, чем за все время до этого болота. Конечно, они чувствуют то, что и должны чувствовать, но они никогда с подобным не сталкивались. Ну и вот, Тим уже озвучил мысль, что надо после съемок вернуться в Руссу и попробовать все-таки уговорить Варю и Женю уехать с ними в Москву. Братья предложили свою квартиру». «Ничего себе!» – Ри присвистнул. «Быстро, однако!» «Идея!» – заметил Ит. «Они почувствовали смычку со своей идеей. Вот и всполошились». Одежду Ит уже выстирал. Выжил практически досуха, чтобы ничего не капало. И теперь пристраивал вещи на батарею, вполне себе теплую. Поэтому у одежды был реальный шанс к утру высохнуть. «Так, погодите», – попросил скрипач. «Ага, ясно. В Руссу после Нагова они возвращаться уже не будут. Сразу выезжают в сторону Пушкинских гор. Что ж, нам же проще. Давайте тогда сразу соберем вещи, чтобы утром не тратить время, и пораньше ляжем спать». «Фели и Мехи про это уже в курсе, интересно?» – спросил Ри. «Не изволь сомневаться, они тоже слушают», – кивнул скрипач. «Могу с ними связаться для чистки совести». «Освежись, может, что-то дельное скажут», – предложил Ри. «Их мнение об этом всем может оказаться интересным». Со съемкой завтрака Гарик решил особенно не заморачиваться. Нашли более чем приличное кафе у башни с кучей положительных отзывов. Сняли завтрак, позавтракали сами и засобирались. Погода в этот день была прохладная, но день обещал стать ясным, и для панорам будет самое то. Еда в кафе понравилась и Гарику, и братьям, поэтому решили взять с собой что-нибудь на вынос. Дорога снова предстояла долгая, и неизвестно, будет ли возможность нормально перекусить. Терять время на длительные остановки на трассе совершенно не хотелось. «И все-таки я не понимаю, как же они угадывают?» – в который раз говорил Тим. «Может, они не про еду так же могут? Как думаете?» «Могут, наверное», – пожимал плечами Гарик. «Или у меня ощущение, что они так могут не со всеми. Ну, то есть со всеми, но с кем-то лучше, с кем-то хуже. Мы им понравились, вот они для нас и расстарались. А если кто-то не нравится, то и стараться так незачем». «Вообще-то им самим, наверное, не по душе такое часто проделывать», – заметил Рэм. «Помните, они говорили про человека, который хотел крови? Мне кажется, это неприятно, крайне неприятно. Поэтому они и не афишируют себя особо, сидя в глуши». «Видимо, да. Скорее всего, ты прав. Но мы все же попытаемся их уломать и оттуда вывести». Гарик говорил решительно, с каким-то новым, самому ему не очень понятным упрямством. «Таким бриллиантом не место в куче навоза». В Нагово выехали около 11:30. Добрались быстро. Благо, что езды было всего ничего. Сперва объехали церковь, потом пообщались с местными, послушали советы, где можно поснимать, какое поле покрасивее. Услышали обычное. А шут его знает, почему так назвали. Нет, про змей или какие-то наговоры, отродясь, не слышал никто. Нагово и Нагово, название как название, и принялись вытаскивать аппаратуру. «Давайте церковь сперва», – предложил Гарик. «Потом там это озерцо, потом подводку про область, потом поле. Простор нам нужен, думаю. Ну уж не такой, как в Угличе был, другой. Такая, знаете ли, светлая грусть. А тут и виды, и погода, и настроение, все подходит». Со съемками управились за 2 часа. Поснимали с коптера, сняли большую красивую подводку с рассказом Гарика о Новгородской области, о том, что люди приезжают только в раскрученные туристические места, а такие, как это, игнорируют. Но вы посмотрите, какой величественный храм и какие красоты вокруг. Потом еще немного поснимали. Речку Чернец, дорогу, парочку старинных домов. Ильмень снимем, когда будем мимо проезжать, решил Гарик. Остановимся и с Горынычем сделаем панораму. Рэмыч, справишься? А чего не справиться? Я сейчас лесой летал, так что без проблем. Он заряженный и чистый, отдыхает, пожал плечами Рэм. Только задерживаться не будем. Полчаса там поработаем и двинемся дальше. Ехать далеко, к ночи бы успеть. Это да, согласился Гарик. Ну, тогда грузимся и вперед. Ситуация выглядит интересно. Феля говорил по связи, причем связь в этот раз все решили сделать громкую. Женщины действительно очень необычны, и происшествие с Землей – это что-то новое. «Новое и крайне хреновое», – заметил Ид. «Если бы во время заплыва в Волге эта тварь была бы настолько сильной, как сейчас, мы бы не выплыли оба, 100%. Она стала сильнее? Намного?» – спросил Фели. «В разы», – ответил скрипач мрачно. «Не на порядок пока что, но в разы. И хорошо, что вас там не было». «Почему?» – удивился Пьер. «Потому что вы излишне самонадеянны», – ответил скрипач. В этом вашей вины нет, но примите это как данность. Да, у вас высокая скорость, да, у вас реакция гораздо лучше, чем у любого живущего в обычном теле. Но реакция вас бы не спасла, если бы вы оказались на нашем месте. Почему? В голосе Пьера чувствовалось напряжение. Потому что реакция бесполезна, если вас атакуют со всех сторон одновременно. В этот раз она проделала примерно этот фокус. С некоторыми купюрами, конечно, но близко к тому. «А как же вы справились?» – ехидно поинтересовался Поль. «Мы справились, потому что мы – это мы, по всей видимости», – ответил Ид. «Мы ей не особенно интересны». «Мы тоже?» – тут же возразил Пьер. «Уж кто? А мы ей еще менее интересны, чем вы». «О, нет», – Ид усмехнулся. Вы для нее интересы вообще не представляете. С ее точки зрения вы не более чем расходный материал. Как та слега, которой мы ее молотили. А вот с нами она, кажется, обращается, если не бережно, то близко к тому. Мы прогоняем, она уходит. Пока уходит, добавил он, подумав. Боюсь, что наступит момент, когда она не уйдет. Или мы не сумеем ее остановить. Причем наступит он довольно скоро, как мне кажется. «Думаешь?» – с сомнением спросил Пьер. «У нас несколько иной прогноз». «И какой же?» – поинтересовался Ри. «Спасибо, что спросил, Бог», – ответил Пьер. «Росток уже почти вырос. Она сейчас начнет ощупывать его пределы, чтобы понять, настало время удалять его или нет». «Так», – протянул Ид. «И каким образом она, по вашему мнению, это будет делать?» «Мы не знаем», – тут же ответил Пьер. «И у нас появилась еще одна мысль. Она не становится сильнее. Она просто подходит ближе». Ильмень сняли великолепно. Этой ретроспективой Гарик решил закончить видео о Новгородской области. Получалось просто шикарно. Текст и музыку, конечно, они наложат позже. Тут будет и Садко, и Славянское море, и путь из варяг в греки. «Давай только без легенды про двух братьев», – попросил Тим. «А то как-то оно не очень, если честно». «Ты о чем?» – не понял Гарик. «Ну, легенда это, как появились озера Селигер и Ильмень. Ты не знаешь, что ли?» – удивился Тим. Жили два брата – Селигер и Ильмень. Оба влюбились в Волгу. Она выбрала Селигера. Брат его проклял. Тот превратился в озеро. Ильмень брата пожалел, проклял уже себя и тоже стал озером. А Волга убежала к Каспию. Понимаешь, для нас с Рэмычем это звучит не очень хорошо. Потому что, как показывает практика, мы никогда не поссоримся до такой степени из-за тетки, чтобы проклинать друг друга. Особенно до состояния превращения в озеро. В общем, давай обойдемся без нее. Садко и прочее мы только за. А это не надо. Ладно, это не буду, пообещал Гарик. Какие вы чувствительные. Не без того. Тим вздохнул. Нам вообще, если честно, уже говорили про это. Либо не жениться, либо на близняшках. Потому что нам одно и то же нравится, если ты понимаешь, о чем я. Эх, жаль, что Варе столько лет, вдруг добавил он. Была бы она помладше, вот совсем наша девчонка. Боевая, честная и с головой дружит. И глаза черные. Заметил? Заметил, покивал Гарик. Еще бы не заметил. Знаешь, они обе, словно из другого мира какого-то. Инопланетянки. Вот сколько баб вокруг нас крутится, Тим, сам вспомни. Как на подбор. Сиськи, губки, шмотки, глазки. А за этим всем пустота. Вселенская. Ничего нет. Совсем. А здесь две простые женщины, ну, казалось бы, простые. Вот только они умеют видеть людей насквозь и не умеют мириться со всякой пакостью, с которой легко мирятся другие. Про это надо очень и очень хорошо подумать. Есть такое слово – инаковость. Рэм, который укладывал Горыныча в кофр, подошел к ним. И вот к ним его можно применить целиком и полностью, причем в положительном ключе. В них эта инаковость есть. И, сдается мне, отчасти благодаря ей они и оказались на этом болоте. Не исключено. И они, и мы. И весь этот кукольный театр, будь он неладен, вздохнул Гарик. Ох, ребята, давайте про это поменьше говорить, что ли. Почему? Не понял Тим. Потому что, боюсь, можно договориться до такого, что сами потом пожалеем. Гарик смотрел на озеро, и выражение лица его в этот момент показалось братьям сосредоточенным и печальным. «У меня в голове, вы не поверите, сейчас вертятся такие мысли и такие слова, что произносить их вслух я просто не рискну». «В смысле?» – Тим нахмурился. «В смысле? Она мне сегодня приснилась». «Кто?» «Женя!» «Так, все, поехали!» – приказал Гарик. «Время уже 4 почти». А нам еще пилить и пилить. И вы там гостиницу заказали? Утром еще заказали, вздохнул Рэм. А что до Жени, то бывают, Гарик, и просто сны. Ах, если бы, вздохнул Гарик в ответ. Так, они взяли номер в Тригорье, и номеров там больше нет. Поэтому нам я арендовал коттедж неподалеку, 5 минут хода, вместе со второй командой. Невозмутимо сообщил Ит, опешившему Ри. «И можешь не делать такое лицо. Коттедж большой, мы можем и не пересекаться. А ты богатыря взял?» – догадался скрипач. «Ну и правильно. Там еще и территория своя, кстати. На 8 человек рассчитано, а нас всего-то 6, из которых человеки только я и Фели», – вздохнул Ри. «И что с того?» – удивился скрипач. «Не парься, гений. Будет время, шашлычки пожарим, там можно». «Какие нафиг шашлычки?» Ри закрыл глаза ладонью. «Нет, ну это-то зачем было? В одном доме со съехавшим Фели и чокнутыми мехами. Дожили». «Да ладно тебе», — отмахнулся скрипач. «Думаешь, они пойдут в ночи сворачивать кому-то головы, что ли? Самому не смешно? А потом мы с ними в одной гостинице прекрасно жили. Никто никого не трогал. С местами для размещения там напряженно», — добавил Ит. «И наше мнение насчет второй команды ты знаешь. Чем ближе, тем лучше. Делайте, что хотите», — обреченно сказал в ответ Ри. «Но когда они скинут свои оболочки и пойдут там все разносить, никто никуда не пойдет». Ит нахмурился. «Успокойся. Мы берем первый этаж, а не второй. Но кухня там одна, вероятно», — предположил Ри. «Гений, нам пофигу, сколько там кухонь. Мы будем есть где-то еще. Все, вопрос закрыт», — скрипач рассердился. «Переживешь 2 суток в компании. Ну, нечего больше брать было, ни им, ни нам. Популярное место. Что делать-то? Если совсем не вмоготу, можешь оставить дом второй команде и ночевать в машине». «Нет, спасибо. Вот еще». «Ладно, как-нибудь потерплю», — сдался Ри. «Но я не в восторге, так и знаете. Они тоже», – развел руками Ит. «Но другого выхода просто нет», – вел сейчас скрипач. Ит по обыкновению сидел рядом, развлекаясь отсечкой камер. Не потому, что это было действительно для чего-то нужно, а просто так, от нечего делать. Уже вечерело, наступали сумерки. Осень вступала в свои права. Наступало самое темное и унылое время года. «Хочу в Крым», — вздохнул скрипач. «Там действительно теплее и как-то позитивнее, что ли. Не так беспросветно грустно». «А тебе грустно?» — удивился Ри. «А тебе нет?» — спросил в ответ скрипач. «Понимаешь, это старое очень. Тогда, давным-давно, когда не стало Кира, я начал очень тяжело переносить осень. Сейчас все вернулось. Все хорошо, но иногда порой накатывает. То самое. Может быть, ты гений и прав? Мы ненормальные. У нас каждый раз ехали крыши, когда мы теряли кого-то из близких. Ну, я тут не исключение. Вспомни, что со мной было, когда погибла Джессика», — ответил Ри. «Я был не лучше». «Да нет, ты был лучше», — возразил скрипач. «Ты просто пил годами, почти не просыхая. А я жил со справкой о шизофрении почти 18 лет и даже работать не мог, потому что не брали. Вот поэтому я и хочу в Крым». «На тебя опять накатило?» — спросил Ид. Скрипач кивнул. «Давай я за руль сяду, чтобы ты без помех порефлексировал». «Да ну к шуту!» — отмахнулся скрипач. «Нормально все, Итище. Это так, местные эманации, видимо. Сон. На кисти на меня ничего обычно не накатывает, кстати. Там этого нет. Здесь есть. Вот и все причины. Ладно, проехали. Все это проходящее. Ненадолго. Бывает». Коттедж против ожиданий Ри оказался отличным, и место в нем имелось в избытке. Фели и механисты приехали немного позже. К этому времени Ри, Ид и скрипач уже перенесли свои вещи из машины в дом, сходили за продуктами и принялись готовить ужин, параллельно слушая, чем занимаются Гарик и братья. Те тоже уже заселились и сейчас бродили по гостиничному комплексу, восхищаясь всем подряд, потому что поводов для восхищения оказалось огромное количество. И территория, и гостевые дома, и два ресторанных зала, и концертная гостиная оказались выше всех похвал. И Гарик, конечно, намеревался поснимать комплекс максимально. По договору с хозяином, разумеется. «Вы есть будете?» – спросил Ид Фели, когда он и механисты, тоже разложив вещи по местам, пришли в кухню, совмещенную с большой гостиной. «У нас тут жареные куриные ножки и рис. Пьер, Поль, вам такое можно? Или вы лучше что-то свое? Ограниченно нам можно практически все», – пожал плечами Поль. «Вообще, это интересный опыт». «Что именно?» – не понял скрипач. «Местная еда. Новые ощущения, новые эмоции», – объяснил Поль. «Это необычно. У вас сохранны вкусовые рецепторы и ощущения?» – спросил Ид с интересом. «Да, в полном объеме», – пожал плечами Пьер. «Почему бы и нет, собственно? Это распространенный миф о таких, как мы, мол, механисты намеренно роботизируют себя, причем в ущерб тому, что имели раньше. Это не так. Нам доступен весь спектр ощущений, присутствующих у простых живущих, которыми мы были раньше, плюс множество ощущений новых, живущим недоступных». «А секс?» – с интересом спросил Ри. «И секс тоже», – с легким удивлением ответил Пьер. «Но это не очень интересно. Существует множество развлечений, которые имеют куда большую привлекательность». «Бог, это странный вопрос. Зачем ты спросил об этом?» «Любопытство», – объяснил Ри. «Ваши цивилизации обычно очень скрытные. Вы не распространяетесь на эти темы». «Верно», – согласился Поль. «Причина тривиальна и проста. Чем меньше о тебе известно, тем меньше у кого-то соблазна тебя использовать. Поэтому подробного ответа не будет. Извини. Захочу – узнаю», – Ри прищурился. «Разумеется», – Пьер улыбнулся. «Бесспорно, это факт. Если кому-то требуется информация, этот кто-то ее обычно получает». «Давайте есть», – предложил скрипач. «Завтра нужно будет работать. Нужно пораньше лечь спать, чтобы получше отдохнуть после дороги. Пьер, Поль, вам по одной ножке положить или по две? Гений, тебе три, я в курсе». «Ид?» «Парочку», – попросил Ид. «С чесноком. Рыжий, ты молодец. Насчет пораньше лечь согласен. День и впрямь может получиться сложным». День действительно предстоял сложный. Но Ид в тот момент даже не представлял, насколько.